Глава 10. Михаил вышел из подъезда. Его сложное душевное состояние отражалось в тяжелой походке и сутулившейся фигуре. Мы с Арис торопливо выскочили из машины после небольшой паузы, не узнав его в первый момент. Прошло всего несколько дней после нашего совместного ужина, а он так сильно изменился. Михаил кивнул в сторону машины. «Поздравляю, если ваша». «Наша», я пожал ему руку. «Спасибо». «Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Простите, что так поздно беспокоим. Мы решили, что стоит поспешить». Айрис нервно сцепила кисти в замок. «Можно я начну сразу? Только обещайте меня выслушать». «Обещаю, что мне остается. Готов поверить и в черта, и в дьявола, и в ведьмины заговоры. Выкладывай, что у вас есть». Я показал Михаилу медицинскую капсулу, сложенную максимально компактно, и растянул ее до рабочего состояния прямо на глазах. «Чудо-гроб?» — спросил он без тени иронии. «Нет. Функция этого устройства прямо противоположная. Это медицинская капсула. Откуда она у нас, мы вам рассказывать не будем. Но человек, находящийся внутри нее, выздоравливает с любой болезнью, ранами или даже потерей конечности. Мы с Гордеем для вашего убеждения готовы пойти на отсечение пальца, чтобы продемонстрировать, как к утру вырастет новый». «Айрис, честно говоря, это очень напоминает рассказы пройдох, втюхивающих вибромассажеры от всех болезней». «Понимаю. Общий здесь невероятный эффект, не укладывающийся в голове обывателя. Гордей, палец». Мы в машине отрепетировали этот момент. Я протянул вперед руку. Айрис вынула заранее набранный шприц с обезболивающим и вогнала иглу под кожу. «Прекратите! Не надо никому рубить пальцы!» – остановил нас Михаил. «Но вы же будете сомневаться. Мы хотим, чтобы вы точно знали, что существуют способы излечения от абсолютно любой болезни». У Айрис дрожал голос от волнения. «Кроме глупости, зачем-то добавил я. Вы хотите оставить эту штуку мне?» Михаил кивнул на разложенную капсулу. «К сожалению, нет. Капсула создается под одного человека. Чтобы ее получить, необходим образец ДНК того, кто будет ею пользоваться». «Айрис, Гордей, мне кажется, что вы просто хотите подарить мне надежду». Я понял, что сомнения у Михаила так или иначе одними уговорами не рассосутся. Вынул из машины секатор и прямо на его глазах с мерзким хрустом ломающейся кости отрезал указательный палец в районе средней фаланги. Потекла кровь. Айрис затянула оставшуюся часть пластиковым хомутом под суставом. «Вы что творите?» Михаил Аркадьевич потерял дар речи. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», произнес я, корчась от тупой боли. «Возьмите отрубленный палец, чтобы на утро вам не показалось, что вас разыграли. Для чистоты эксперимента сегодня я буду ночевать у вас прямо в этом чудо-гробу». «Вы поверите нам, если у Гордея на утро будет целый палец?» «Пожалуй», — не совсем уверенно произнес Михаил. «Ой, кажется, заморозка перестает действовать», — потряс я рукой. «Идемте скорее к вам, иначе я начну орать на всю улицу». Михаилу Аркадьевичу больше всего хотелось, чтобы его оставили в покое. Наша демонстрация только добавила ему переживаний к сумме перенесенного за день. Однако никакого другого способа помочь ему мы не видели. Мы вошли в подъезд. Многоэтажка, где жил следователь, была построена недавно, отличалась от нашей просторным холлом и большими светлыми лифтами. «Гордей, ты бледнеешь», — заметил следователь. «Болит». Я держал больную руку здоровой и нежно тряс ее, как ребенка. «Покажи». Он поднес к свету мой палец. «Кость торчит. Зачем нужен был этот театр?» Михаил посмотрел на меня, как на подростка, отмочившего дичайшую глупость. «Я ничем не рискую. Разве что немного потерпеть боль. Давайте оставим обсуждение моего поступка на завтра. Мне сейчас не до разговоров», — честно признался я. Мы вошли в его квартиру. В доме пахло лекарствами, особенно сердечными каплями. Я разделся и залез в капсулу. «Михаил Аркадьевич, я возьму такси. Поеду домой», — произнесла Айрис. «Оставайся, если хочешь. Я не знаю, что делать с вашим гробом, если что-то пойдет не так». «Все будет как надо. Проверено многократно. Давай, дорогой, выздоравливай». Айрис поцеловала меня. Боли уже не было. Капсула медленно вводила меня в состояние сна. Я услышал, как Айрис хлопнула дверью, а потом донесся шум кипящего электрочайника. Наверное, Михаил хотел понаблюдать за мной, чтобы выявить механизм фокуса. Я проснулся от запаха кофе. Настенные часы показывали половину седьмого. Первым делом поднял руку и полюбовался новым указательным пальчиком, розовым и нежным, как у младенца. «Проснулся!» — Михаил заглянул в комнату. «Доброе утро!» — поздоровался я, не прекращая любоваться отросшим пальцем. «Приятно видеть, что наш эксперимент закончился удачно». «Выбирайся, кофе готов!» «Угу!» Я выскочил из капсулы и оделся. Прошел на кухню. Михаил разлил кофе по двум чашкам. Посередине стола поставил вазу, в которой вперемешку лежали конфеты и печенье. «Угощайся, Гордей!» «Спасибо!» Я потянулся за печеньем. «Давай, колись, что за байда с этой вашей капсулой? Я не отстал от жизни, чтобы точно знать, что такого в медицине еще не придумали. Я наблюдал за тобой всю ночь и видел, как отрастал палец. Кто вы такие со своей Айрис? И откуда у вас чудо-гробы?» «Михаил, вам достаточно поверить нам, что мы сможем вылечить вашу супругу». «Я уже верю и даже воспрянул духом, но профессиональный следователь внутри меня желает знать всю правду. Шестое чувство подсказывает мне с тех пор, как я вас встретил, что с вами что-то не так. Вы как из другого мира, особенно твоя Айрис». «Вы вообще фантастику любите?» — спросил я у него интригующе. «Не особо. Это же выдумки. Сказки для утехи мечтателей». «Так-то оно так. Отчего не помечтать? Но в нашем случае все совсем не так. Обещайте поверить в то, что я вам расскажу». «Вы поверите?» «Обещаю», — благосклонно произнес Михаил. Я подумал, с чего начать свое повествование, и начал прямо с того момента, когда Айрис упала с неба в первый раз. Я уложился в полчаса, чтобы описать все события, которые произошли с нами и со мной в отдельности. «Звучит, как полная дичь», — Михаил потер отросшую щетину. «Значит, ты силен, как бык, и помнишь все, что видел?» «Да». «Тогда скажи, где у меня в зале стоит книга «Сон в начале тумана»?» «Третий ряд книг, шестая от правого края». Назвал я через несколько секунд просмотра записи. «Черт, так и есть!» Михаил вскочил и принялся нервно мерить кухню шагами. «И вы можете дать нам капсулу, и все будет нормально? Мари будет здорова?» «Да, проблема в том, как снова очутиться там». Я показал новеньким пальцем в потолок. «Маршрутки из космоса на Землю не заходят. У нас есть план вызвать спасательное судно. Надеюсь, он сработает». «Миленький, я теперь очень рассчитываю на вас. Буду до конца жизни благодарен», — Михаил попросил искренне, избавившись от образа сурового следователя. «Есть у этого один неочевидный минус. Если получится, ваша супруга будет здорова, а вы так и останетесь со своими болезнями. Спустя какое-то время вам захочется тоже стать здоровым, а потом начнут стареть и болеть дети». «Не говори ерунды, Гордей. Мари еще молода, чтобы умирать. Нам бы с ней еще лет 30 вместе пожить, чтобы на пенсии, дача, внуки. Нам больше и не надо. Для себя не буду мечтать о чудо-гробике. Сколько Бог отмерит, и ладно. Я просто обязан был вас предупредить, что такое возможно». «А на сколько лет может растянуть жизнь такая капсула?» — поинтересовался Михаил. «Столетий, примерно на 300 лет». «Ничего себе! Если Мария переживет меня на 200 с лишним лет, то, пожалуй, успеет забыть, кто я такой. Обидно». «Вряд ли она захочет жить без вас». «Да, удивительное рядом. Еще вчера думал, что надо ехать выбирать место на кладбище. Эффект такого невероятного долголетия получается от однократного применения». «Нет, конечно, если только пользоваться регулярно». «Значит, мы вернем вам ваше чудо-корыто сразу после первого раза». Михаил стукнул ладонью по столу. «И никому не скажем, что пользовались им». «Вообще это правильно, Михаил Аркадьевич. Одобряю такой поступок. Спасибо вам за кофе. Пора». Я встал из-за стола. «Гордей, когда будут известны результаты?» — с осторожной надеждой спросил Михаил. «Честно, в космических делах я не особо разбираюсь. Об этом нужно спросить у Айрис. Мы в криосне провели полтора месяца. Наверное, что-то около этого». «Долго. Доктор сказал, что у нас месяц». Следователь расстроенно провел ладонью от макушки к подбородку. «Ну что ж, как получится. Судьбу не проведешь». «Ну, мы постараемся успеть раньше», — пообещал я Михаилу. «Жене пока ничего не говорите». «Разумеется. Скажешь, что у меня от переживаний совсем с головой плохо стало». Он проводил меня до дверей и на выходе протянул пластиковый пакетик, на вид казавшийся пустым. «Здесь волос Марии. Вы просили образец ДНК. Точно, спохватился я. Сколько в себя памяти не суй, а свою не заменишь. Ждите новостей. Удачи вам, пожелал Михаил. Я спустился вниз по лестнице. По дороге набрал Айрис и рассказал о том, что Михаил согласился на нашу идею. Здорово. Я тут ночью голову сломала, думая, как поступить, если он будет против. Супруги доктор отмерил 1 месяц. Мы успеем. Всего месяц? Айрис удивил этот срок. Маловато. Ладно, давай дома обсудим. На работу сегодня мы не пошли. Оба сообщили о том, что приболели. Наши друзья сидели у нас. Через интернет пытались подать имитацию сигнала бедствия, используя оборудование для связи со спутниками. Камила передала на лунную станцию координаты якобы потерпевшего аварию исследовательского судна рядом с нашим городом. Проблема была в том, как получить подтверждение, что сигнал дошел куда надо. А еще Трой был уверен, что прежде чем отправлять судно, спасатели зададутся вопросом, что делали исследователи на Земле, и проведут тщательную проверку, прежде чем сюда лететь. Есть второй вариант, но он связан с риском снова оказаться в лапах Джанбоба. Использовать его поставщика, предложила Айрис. Камила, отследи движение грузовиков фирмы, определи подозрительные транспортные потоки. Думаю, фокус их схождения будет находиться в месте, где происходит обмен продуктов на золото. Айрис, Джанбоб хитер и наверняка будет знать, что на его корабле завелись крысы, предположил я. Давай все же попытаемся использовать первый вариант. Гордей, я проработала его и уверена, он менее реальный. Второй вариант намного предпочтительнее. Камила, главная зацепка – это автомобиль, вывозящий золото. Наверняка владельцы бизнеса складируют его поближе к себе. Машина, на которой его возят, не должна вызывать подозрений и проверяться на постах. Определишь такую, и это точно будет то место, где разгружается золото Джанбоба. Есть такая машина, – радостно воскликнула Камила. Вот, внедорожник, похожий на ваш. Она показала на экране видео, на котором с территории склада выезжал присевший на колеса джип. Видеороликов было несколько с разными датами, но с одной и той же машиной. Разница между роликами составляла 8 дней. Следующая дата, когда он снова должен был выехать со склада, наступала послезавтра. Расстояние от нашего города до склада составляло примерно 1000 километров. Я уверена, что погрузка-разгрузка происходит ночью, чтобы не привлекать ненужное внимание. Так что у нас ровно сутки с половиной. Ребята, понадобится ваша помощь. Наверняка нам будут препятствовать попасть на борт. Лететь с нами не обязательно. Возвращайтесь в город и живите, как собирались. В моменты планирования Айрис менялась. Вот она еще вчера была милой девушкой, готовящейся стать матерью. А вот она уже суровый стратег, нависший над картой предстоящей битвы. И ничто не могло отвлечь ее от выполнения священной миссии. Да уж, зависший над складом космический корабль смотрелся бы не совсем обычно. Наверняка работникам склада платят за молчание немалые деньги. «Вот уж где молчание, золото!» – пошутил я. «Кто с нами?» – спросила Айрис. «Все, разумеется», – ответил Трой. «И дело полезное сделаем, и планету посмотрим». «Тогда выдвигаемся без лишних сборов. По дороге заедем в магазин, принадлежащий фирме, которую собираемся навестить, и купим себе продуктов на дорогу». Айрис, подгоняя нас, похлопала в ладоши. «Я куплю себе шоколадный батончик, которыми нас кормил Джанбоб», – обрадовалась Камила. «Почему ты мне сразу не сказала, что эти магазины есть в городе? Потому что у них самая дешевая еда, и не хотела, чтобы вы ассоциировали ее с преступной работой на космического гангстера», — ответила Айрис. «Вообще плевать на то, что было. Моя психика переживет 10 таких Джанбобов без последствий», — похвасталась Камила. «Тебе мало было разряда за то, что вышла позже всех», — напомнила ей Айрис. «Пока что Джанбоб пережил сотни таких, как мы. Но хватит о нем. Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся». Я надел подходящую для дальней дороги одежду, спортивный костюм и кроссовки. Айрис тоже надела спортивный костюм. Мы взяли из дома продукты, которые можно было съесть по дороге. Колбасу, овощи и хлеб. Старушки у подъезда снова проводили нас подозрительными взглядами. Мы уселись в машину. Апанасий и Трой сели в центре. Киана и Камила на дальний третий ряд. Всем было комфортно и удобно. Я задал на навигаторе маршрут конечной точки нашего путешествия. И мы тронулись в путь. Айрис через 15 минут начала клевать носом. Она почти не спала ночь, думая о предстоящей операции. «Расслабься уже и усни», — посоветовал я ей. Она улыбнулась мне, откинулась на спинку и уснула. До этого пыталась бороться со сном по своей странной привычке демонстрировать стойкость, где надо и не надо. Парни сзади комментировали все, что видели по дороге, и регулярно задавали мне вопросы. «А это что за машина едет по отдельной дороге?» — спросил Апанасий. «Это поезд. Он едет по железным рельсам, как по направляющим. Древний транспорт, но очень безопасный и эффективный». «А мы почему не на поезде?» «А потому, что он ограничен путями, по которым передвигается». «А что это за коробки у дороги стоят?» Трой заметил попадающиеся время от времени странные штуки на треногах, у которых приходилось сбрасывать скорость. «Радары. Если ты превысил скорость, то они присылают тебе штраф», — пояснил я. «А зачем? Разве нельзя сделать так, чтобы машина в зоне ограничения скорости не разгонялась? У вас же есть сеть». «Это неинтересно правительству, которое должно воспитывать и зарабатывать. Какой ему доход, если никто не сможет нарушить правила? Одни убытки от таких водителей». «Это тяжело осознать с непривычки, но кое-что начинаю понимать. Все зарабатывают на всех и гоняют деньги между собой. Самые удачливые собирают больше, самые неудачливые остаются без них. Этакий способ отбора лучших по умению собирать деньги», — поделился соображениями Трой. «Так и есть. Деньги для земных женщин — основной фактор успешности избранника. Ни внешность, ни умственные способности не будут играть роли, если он богат. Я, конечно, немного упростил, но в целом для понимания устройства земного общества этот пример подойдет. Хорошо, что у меня Айрис из космоса. Будь она земной девушкой с такой внешностью, наши вселенные никогда бы не пересеклись. У меня вообще не ладилось с деньгами до нее». «А что в космосе не так?» — заявил Апанасий. «Все, кто не в системе, живут точно по тем же понятиям. Заработал кредиты — молодец. Не сумел — становись в конец очереди и довольствуйся малым. Это саморегулирующаяся система, и в ней нет ничего противоестественного. Когда-то вместо телевидения и интернета на городской площади вешали людей и рубили головы. Современникам это казалось нормальным. Всему свое время». «Земной воздух благотворно влияет на тебя», — заметил Трой. «В каком смысле?» — поинтересовался Апанасий. «В философском. Не думал, что ты знаешь исторические факты из жизни Земли». «Передачу одну посмотрел по телеку. Запомнил. Не такой уж сложный процесс». Дизель мерно урчал, проглатывая километры дороги. Пейзажи нашей необъятной страны чередовались в течение дня. Леса сменялись степями, равнины холмами, дорогу пересекали реки и речушки. Однажды она тянулась много километров вдоль берега искусственного водохранилища. Обширная гладь воды приковала внимание всех. На воде пестрели парусные яхты, катамараны и катера. Моторные лодки тянули за собой парашюты с экстремально настроенными отдыхающими. «Как красиво!» — с придыханием произнесла Киана. «Теперь у меня есть мечта поселиться рядом с таким местом». «Пожалуйста, в нашем случае у вас не будет никаких проблем. Деньги раздобудем и найдете себе домик поблизости. Купите катер и будете летом зарабатывать. Вернее, отмывать деньги на катании туристов и продавать им копченую рыбу, выловленную из этого водохранилища», — посоветовал я. «Эх, а я хотел бы жить на Земле, но работать вахтами на дальних планетах», — вздохнул Трой. «Не хватает мне романтики дальних странствий». «Ну ты даешь. 2 недели на одном месте и уже снова тянет куда-то», — с вызовом спросила Киана. «Пока работал, не ощущал потребность в этом. А как осел на одном месте, так сразу появилась потребность. Вот сейчас еду и чувствую, как мне это нравится», — признался Трой. «Вот и конец мечте пожить у воды», — вздохнула Киана. «Есть выход», — успокоил я ее. «Трой может сдать на права и устроиться работать дальнобойщиком. Всю страну объедешь». «Видно будет», — не желая больше разговаривать на эту тему, ответил Трой. Начало темнеть. Я понял, что сил сидеть за рулем остается все меньше. Мы остановились на парковке первого приличного кемпинга и переночевали. Утром встали чуть свет, позавтракали и поехали дальше. К полудню мы доехали до расположения склада. Ничем не приметная территория, огороженная бетонным забором. Въезд через шлагбаум, на всем логотипы компании, даже на собачьей будке у ворот. Айрис усилила зрение и усмехнулась. «Посмотрите на домик охраны. Не видите ничего странного?» Я тоже воспользовался модификацией, позволяющей приближать изображение. В верхней части домика была нарисована зеленой краской через трафарет морда пришельца в фирменной бейсболке и подпись под ней. Даже пришельцы выбирают нашу компанию. Не слишком они скрывают свои связи. Я тоже усмехнулся. Все равно никто не поверит. «Кроме нас», — решил Апанасий. «Лишний повод убедиться в том, что наши расчеты оказались верны», — обрадовалась Айрис. «Надо обойти склад со всех сторон и посмотреть, откуда проще всего попасть на его территорию». Мы объехали на машине забор, насколько позволяла дорога. А позволила она немного. Мы уперлись в шлагбаум другой организации, откуда нас бесцеремонно погнали. «Камила, тебе надо отключить все камеры, которые снимают внешний периметр, а мы с Гордеем немного прогуляемся пешком». «Хорошо, как найду, куда подцепиться, дам знать». Мы проехали обратно и стали неподалеку от въезда на территорию нужной нам организации. Камила нащупала там сигнал и подсоединила свое устройство к сети. Через несколько секунд она сообщила, что камеры под ее управлением. Мы с Айрис покинули машину и с видом деловых людей, ищущих нужную организацию, отправились исследовать забор и прилегающие территории. Через 200 метров он прервался железнодорожными путями. Судя по рельсам, иногда ими пользовались. «Что если продукты в вагоны грузят внутри территории, а потом везут куда-то по путям? Садиться сюда кораблю даже в темноте слишком заметно. Мне подумалось, что такой вариант логичен». «Это хорошая мысль». Айрис достала телефон, открыла карту и посмотрела, куда ведут пути. «Через 3 километра они сходятся с основными путями. Значит, корабль садится примерно посередине. Давай прогуляемся». «Давай», — согласился я. За путешествие я сильно отсидел задницу, и теперь мне хотелось двигаться, чтобы избавиться от неприятного ощущения ломоты. Мы пошли по старым путям. Шпалы здесь были еще из дерева, и, нагревшись на солнце, источали сильный запах криозота. Мы прошли километр и наткнулись на будку с мощным вращающимся фонарем на крыше. Из нее вышел охранник маски, вооруженный гладкоствольным ружьем с магазином по типу автоматного. «Дальше нельзя. Частная территория», — предупредил он. «В смысле частная?» — удивился я. «Это железнодорожные пути». «И что? Сказано вам частное. Прохода нет». «Будете стрелять?» — поинтересовался я. «Да», — не раздумывая, ответил охранник. Судя по его уверенности, он мог исполнить свою угрозу. «Простите, мы сейчас уйдем. Но просто из любопытства хотели бы узнать. А что за секрет вы охраняете?» — спросила Айрис. «Не ваше дело». «Мы слышали от кое-кого, что здесь часто видят какой-то объект, который по ночам спускается с неба. Это правда?» «Ты сдурела? Или вы обдолбанный? Уносите ноги, пока твоего дружка не грохнули, а тебя не наказали за любопытство». «Какие мы серьезные», — усмехнулась Айрис. «Все, уходим». Она потянула меня за собой. «Тебе показалось, что он врет?» — спросил я у нее. «Из-за маски труднее оценить его реакцию, но мой вопрос попал куда надо. Думаю, за его будкой как раз и происходит обмен продуктов на золото». За поворотом свистнул тепловоз. Мы едва успели отскочить с путей в растущие вплотную к дороге клёны. Мимо нас проехал маневровый тепловоз с 3 прицепленными вагонами. «Это шанс!» Айрис рванула за ним, догнала и запрыгнула на заднюю часть платформы. Я повторил ее подвиг. Мы забрались на крышу последнего вагона и легли. Позвонили друзьям и сказали, что нашли предположительное место, где происходит посадка корабля. Они пожелали нам быть осторожнее. Камила взяла на себя обязательство контролировать камеры, чтобы нас не увидели откуда-нибудь с пульта охраны. Рядом с нами на расходящихся путях стояло еще несколько вагонов. Конечно, Джанбоб врал, что он меняет золото килограмм на килограмм. Никаким джипом отсюда не вывести 100 тонн золота. Или же оно делилось на части и развозилось отсюда разными способами. Под нами ходили люди и общались между собой. «Юрий, ты лично пересчитывал загрузку вагонов?» «Да, на этот раз лично». «Это хорошо. В прошлый раз мне попало из-за того, что ты поручил ответственное дело, кому попало. Припугнули увольнением. А если буду болтать, то и дуркой. А там люди долго не живут». «Припугнули, припугнули. Сам понимаешь, очкуют. У них тут особый бизнес. Так что весь остальной можно держать только для прикрытия». «Не болтай лишнего. Тут камеры кругом. Рефрижератор ты грузил?» «Я? Мясо должно быть только отборное. Не то, что в магазины идет. Я в курсе, что там любят хорошо пожрать». «Вот именно. Так, осталось 6 часов. Можно пойти поужинать и вздремнуть». Шаги удалились. «Айрис, пожалуй, нам тоже можно вздремнуть до темноты», — прошептал я. «Спи, я по дороге выспалась». Когда я открыл глаза, на дворе наступила ночь.